Квартал Рибера, улица Аргентерия, улица Виа Лаэтана, собор Санта Мария дель Мар. Бок о бок с готическим кварталом соседствует квартал Рибера, что значит «берег реки». Это один из самых шикарных в Барселоне районов. Именно здесь вы обнаружите модные бутики, лучшие бары и рестораны города. Знакомство с Рибером мы начнем на широкой улице Виа Лаэтана, названной так в честь полумифического племени лаев, населявшего эти места до прихода римлян. Проложенная в 1907 году поверх русла ручья, который отделял готический квартал от Рибера, она закрепила эту границу навсегда. Давайте направимся вглубь квартала по узкой улице Аргентерия к собору Санта Мария дель Мар и одноименной площади. В отличие от готического квартала, где сосредоточились объекты административной и религиозной власти, Рибера в средние века был центром цеховых профсоюзов, торговли и судоходства. Здесь образовались две зоны – Сант-Пере – торговая, и Санта-Мария-дель-Мар – морская. Жили в районе Рибера и ремесленники. Например, на улице Аргентерия, что значит «серебряная», находились мастерские ювелиров и оружейников. Многие из домов по сей день являются частными владениями. Средневековая Рибера примыкала к порту. Он был там, где сейчас проходит неприметная улочка Донос, в переводе «дамская». Свое название, скорее всего, она получила в честь жен моряков, которые в бурю приходили сюда задирать юбки. Считалось, что так они могут успокоить море. В 1329 году у порта была заложена приходская церковь Санта-Мария-дель-Мар, посвященная святой заступнице моряков. Первый камень в фундамент заложил король Альфонс IV Арагонский, о чем свидетельствует запись на латинском и каталанском языках на фасаде. В 1379 году пожар уничтожил значительную часть здания, но благодаря участию почти всех городских ремесленников уже в 1383 году была завершена. 15 августа того же года здесь прошла первая месса. До сих пор это самая большая в Барселоне церковь, не считая Саграда Фамилии. Фасад здания впечатляет строгостью выдающихся далеко вперед контрфорсов, которые обрамляют искусно выполненное окно розу. По бокам его стоят две восьмиугольные башни без куполов. На тимпане портика, поверхности стены под фальшивой аркой, можно разглядеть так называемый «Деисус» – фигуру Христа в окружении Иоанна Крестителя и Марии. Во время Гражданской войны в 1936 году анархисты устроили пожар, в результате которого церкви был нанесен большой ущерб. У южной стены есть вымощенное камнем углубление с вечным огнем на изогнутой мачте. Это шелковичный погост – братская могила последних защитников Барселоны, казненных осенью 1714 года, когда осажденный город сдался армии бурбонов. Это один из последних эпизодов войны за испанское наследство. Наш путь лежит к улице Монткада. За собором Санта-Мария-дель-Мар начинается бульвар Борн. Если у вас есть время, взгляните на рынок Меркат-дель-Борн. Большие павильоны рынка построены в 1876 году Жозефом Корнет и Массом. Вплоть до 1971 года в них располагались крупнейшие рыбные и овощные торговые ряды Барселоны. После закрытия рынка мощную конструкцию из литого чугуна решили отреставрировать, но в ходе работ обнаружили следы осады 1714 года. Вмешались археологи, и весь город стал спорить, что должно быть на этом месте культурный центр с библиотекой или музей трагической осады и потери национальной независимости. А ведь в Барселоне к тем событиям относятся крайне серьезно. Подобно сербам, чтящим день поражения на Косовом поле, каталонцы отмечают годовщину падения своей столицы 11 сентября. Это День Каталонии. Словом, споры разгорелись нешуточные. На данный момент решили открыть здесь библиотеку и музей. Но точных планов и сроков пока нет.